Гриф какой-то. Его низкий голос покачивался в гамаке сильного ирландского акцента. Я протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. Опустив глаза, я едва заметно, очень мягко провела подушечкой большого пальца по тыльной стороне его ладони. Меня тут же бросило в жар, и я затрепетала, будто кто-то очень желанный в первый раз положил руку мне между бедер. Он улыбнулся, возможно, почувствовал. На столе рядом с приемником стояла желтая, чем-то до краев наполненная тарелка. Чтобы так пристально не таращиться на него, я перевела взгляд на тарелку и только тут поняла, что она полна сливовых косточек. «Любите их? Ох и вкуснятина!» Он взял из тускло поблескивающей оранжево-коричневой кучки косточку и, отправив в рот, разгрыз. Треск был такой, будто сломался зуб, но он с ангельской улыбкой на лице продолжал жевать, как ни в чем не бывало. Я перевела взгляд на Майкла, но тот только покачал головой. На кухне появилась Ленна, крепко обняла и поцеловала мистера Грифа. Он же лишь улыбнулся в ответ и продолжал грызть свои косточки. «Слушай, Джульетта, прежде всего ты должна знать, что насчет подарка я тебе наврала. Серьги сделала не я, а мистер Гриф. Но поскольку он — это я, в принципе, ложь не такая уж большая». Она улыбнулась, словно была уверена, что мне все понятно. Я беспомощно взглянула на Майкла, ожидая разъяснения от него, но он как раз в этот момент что-то искал в холодильнике. Очаровательный мистер Гриф по-прежнему жевал. «В каком смысле он — это я, Ленна? Как тебя понимать?» Майкл вытащил из холодильника пакет молока, а заодно и сливу, которую с преувеличенной любезностью предложил жене. Ленна сострила ему рожу, выхватила сливу и, откусив кусочек, сказала: «Помнишь, я рассказывала тебе, что была единственным ребенком в семье. Ну и, подобно многим одиноким детям, я решила свою проблему, как смогла. Придумала себе воображаемого друга». У меня прямо глаза на лоб полезли от удивления. Я взглянула на Рыжеволосого. Он весело подмигнул в ответ. Ленна продолжала: «Я выдумала мистера Грифа. Я столько читала и мечтала, что в один прекрасный день все мои мечты слились воедино, мое представление об идеальном друге. Прежде всего, его имя должно было быть мистер Гриф, поскольку это имя тогда казалось мне самым лучшим на свете, таким, которое утешало бы меня даже в самые горькие моменты жизни. Далее он должен был быть родом из Ирландии, поскольку именно там родина всех гномов и фей. Короче говоря, мне хотелось обзавестись чем-то вроде сказочного человека, только в натуральную величину и с рыжими волосами, и зелеными глазами. А самое главное, он должен был обладать волшебной способностью по моей просьбе делать для меня прямо из воздуха золотые браслеты и другие украшения. Это должно быть и объясняет появление в магазинах изделий Дикси. Майкл кивнул. «Ой, видишь ли, он заявил, что ему надоело сидеть сложа руки.